А сзади уже слышу, окна открываются, крики раздаются». «А товарищ где?» — спросил Чик. «А он еще раньше побежал, как только увидел, что мы завозились. Мы договорились в случае чего встретиться на берегу в уборной». «В уборной?» — удивился Чик. «Да», — сказал Ясон. «Там всегда можно закрыться и спокойно посмотреть, что к чему. Вхожу, вижу, одна дверь закрыта. Думаю, он или не он? Думаю, неужели он с чемоданом раньше меня через полгорода пробежал? Так оно и оказалось». «Это ты, Ясон?» — спрашивает. «Открывай, — говорю. Хорошо, что ты в Грецию не убежал». Одним словом, заперлись там, раскрыли чемодан, смотрим — одно барахло. Лучше бы я рыжий взял. В рыжем всегда что-нибудь есть. Правда, там лежал один хороший коверкотовый отрез и две мужские сорочки. Все остальное — ерунда. Отрез загнали одному портному. Хорошие деньги дал. Интересно, ваш богатый портной отрезы покупает?» «Нет», — сказал Чик. «Он такими делами не занимается». «А ты в натуре дружишь с его сыном?» «Да», — сказал Чик. «Интересно, где у его пахана деньги лежат? Он знает?» Чик не мог понять, шутит он или говорит всерьез. «Отстань», — сказал Чик. «Лучше дальше рассказывай». «А чего рассказывать?» — зевнул Ясон. «Ох, поясница. Кроме отреза, я все спустил в уборную. Чемодан тоже сломал и спустил в уборную. А между прочим, этот мандражист сорочки не хотел отдавать. Зачем, говорит, выбрасывать? Я, говорит, сестрица отдам. Сестрица перекрасит». «Значит, золота не было?» — спросил Чик после некоторой паузы. «Откуда золото?» — пробормотал Ясон уже ворчливо, сонным голосом. Ясон начал засыпать. Чик чувствовал какую-то неудовлетворенность от его рассказа. По правде сказать, он ожидал чего-то страшного, таинственного. А тут все оказалось слишком просто, даже как-то противно. Особенно эта подлая попытка перекрасить рубашки убитого и носить. «Может, ты его ранил?» — спросил Чик, немного помолчав. «Убил, убил», — пробормотал Ясон, с досадой одолевая дремоту. Но Чика это бормотание совсем не убедило. Чик замолчал. Вокруг уличного фонаря все так же с бессмысленной яростью толклись мотыльки. Большая черная бабочка, которой раньше там не было, сейчас дрябло трепыхалась среди них. Он снова представил, как эта женщина тихо смеется, глядя на Ясона, а тот отступает к окну и грозит ей кулаком, а тут вскакивает этот мужчина и безоружный бежит на Ясона. «Хоть бы сначала за кинжалом побежал», — сказал Чик. Но Ясон ничего не ответил. Он уже храпел. «Странно получается», — подумал Чик. «Если бы этот мужчина не уснул, ничего бы не случилось. Он бы закричал, как только Ясон появился в окне, а Ясон спрыгнул бы и убежал». «Сколько случайностей», — подумал он. «И как, оказывается, просто убить человека?» Чику стало не по себе. Особенно гадостно снова показалось ему предложение перекрасить рубашки, а потом носить. «Сестрица перекрасит», — вспомнил Чик и вздрогнул. Ветхие ставни в окне напротив Чика время от времени поскрипывали, с гор потягивал ночной ветер. «Если бы вор вздумал забраться сюда, — подумал Чик, — он бы полез через это окно. Ведь оно было ближе остальных к железному козырьку над парадным входом». Теперь Чик прислушивался к ставням. Каждый раз, когда они издавали скрип, Чик замирал и прислушивался. Иногда ему казалось, что кто-то стоит на карнизе и осторожно пробует скинуть крючок на ставни. Крючок еле слышно поскрипывал. Чик понимал, что это ему кажется, потому что крючок поскрипывал вместе со ставней, а ставня покачивалась от ветра. Чик знал, что летними ночами ветер всегда дует с гор. Но все-таки как-то неприятно было это еле слышное «кр-кр», словно кто-то пробует крючок, пробует. Чик лежал на спине, глядя в потолок и прислушиваясь к поскрипыванию ставен. По потолку, слегка озаренному уличным фонарем, время от времени проходили таинственные тени. Чик стал следить за ними, стараясь отвлечься от неприятных мыслей. Он и раньше замечал эти тени, но никогда не знал, откуда они берутся. Вот проскользнули две тени, а вот целая вереница теней печально прошествовала и растворилась над его головой. Некоторые тени, дойдя до середины потолка, как бы вспомнив, что они что-то забыли, нерешительно возвращались обратно.